Оля, Оля, я хочу тебя на поле. Оля, Оля, я хочу тебя на поле. Ах, Оля, давай не надо со мной играть. Ах, Оля, я могу тебя просто порвать. Оля, Оля, я хочу тебя на поле. Оля, Оля, я хочу тебя на воле. Оля, давай не надо со мною играть. Ах, Оля, я могу тебя просто порвать. Заходим в кабак, но нам уже хорошо. Место выбрали, где больше тёлок, нам светло. Смотря на карту, сегодня цены не ебут. Давай пивко, генерал нахуй зарвут. Начнем мы слабо, но кончим мы хуёво. Уже 2 литра в крови, сегодня будет нам сурово. Где официантка, блондинка, сука, высший класс. Ох, Оля, разорву тебя сейчас. Заказ сделал, её пытаюсь разбудить. Хорошими словами и комплименты она будет любить. Стирая пиво, коктейли, водку, все подряд. И все охота мне уличку порвать. Смеемся вместе, я вижу, пиздешь и так приколен. Хочу я больше, разорву тебя на доли. Еще заказ и биться сердце в этот раз. Давай по стопке, еще по 200 грамм нам заебись. Ах, Олечка, давай к нам садись. Оля, Оля, я хочу тебя на поле. Оля, Оля, я хочу тебя, бля, на воле. Оля, давай не надо со мной играть. Ах, Оля, я могу тебя просто порвать. Оля, Оля, я хочу тебя на поле. Оля, Оля, я хочу тебя, бля, на воле. Оля, давай не надо со мной играть. Ах, Оля, я могу тебя просто порвать. Не надо бегать. Ах, Оленька, присядь ты к нам. Ну мы закажем и деньги тебе дам. Хорош мозги ебать, ты скромничаешь. Не надо нас бояться. Если бы хотел, давно тобой занялся. Смотри сюда и двигай свою попку к нам. Насрать на фрицев, ты русским пацанам нужна. А мы один и вторую стопку добивая. В моей башке, как ты своей жопой виляя. Уже 20 евро нажрались. Еще пивко и будет лучше, чем заебись. Куда ты убежала, сука, заебала. Не рвешь вот для струну. Давай садись к нам, я хочу тебя одну. Пора идти и состояние не то, что было. Если платить, то ты, сука, приплыла. Мы заплатили и номер тебе свой я дал. Ладно, не зря сегодня побухал. Оля, Оля, я хочу тебя на поле. Оля, Оля, я хочу тебя на воле. Ах, Оля, давай не надо со мной играть. Ах, Оля, я могу тебя просто порвать. Оля, Оля, я хочу тебя на поле. Оля, Оля, я хочу тебя на воле. Оля, давай не надо со мною играть. Ах, Оля, я могу тебя просто порвать.